Это уже счастье само по себе, говорить от имени той мировой партии, которая совершила на наших глазах величайший подвиг. Александра Калантай. Александра Михайловна Калантай, одна из выдающихся женщин-революционерок, видный партийный и государственный деятель. Она прожила большую и насыщенную жизнь. Вступив в революционные движения в конце 19-го столетия, она оставалась в первых рядах борцов за новую жизнь на протяжении более полувека. Активная участница социал-демократического движения, а затем коммунистка, поборник равноправия и социального освобождения трудящихся женщин, делегат ряда международных конгрессов и конференций социалистов, первая в нашей стране женщина – член правительства, первая в мире женщина – посол, блестящий публицист и оратор – таковы важнейшие грани жизни и деятельности Александры Михайловны. Совершала она и ошибки, подчас серьезные, но, как подобает подлинному революционеру, умела их признавать и исправлять. Критикуя Калантай, когда это было необходимо, Владимир Ильич Ленин в то же время высоко ценил ее организаторский и пропагандистский талант. Речи Калантай, фрагменты ее писем и воспоминаний позволяют полнее представить себе некоторые стороны ее деятельности, ее качества как оратора и публициста, ее человеческие черты. Итак, страница первая. Трибун. Из дневниковых записей Калантай. Наблюдаю за собой и замечаю, что сразу, как только взгляну на зал, знаю, как буду говорить, хорошо или плохо. Я люблю, когда подкатит горячая волна к сердцу. А бывает, войдешь в зал, посмотришь на удовлетворенное самодовольство филистеров, и хочется круто повернуться и уйти. Тогда я ищу среди публики типичные пролетарские лица, без крахмальных манишек, без выражения непримиримой злобы, недоверия на лицах. Тот энтузиазм, каким бывает одержим агитатор, проповедующий и борющийся за новую идею или положение, это душевное состояние близко к влюбленности. Я сама горела, и мое горение передавалось слушателям. Я не доказывала, я увлекала их. Я уходила после митинга под гром рукоплесканий, шатаясь от усталости. Я дала аудитории частицу себя и была счастлива. Товарищи, сейчас перед нами два пути. Либо вперед, туда, куда зовет нас красное знамя труда, либо назад, власти буржуазии и помещиков. Среднего пути нет. Остановиться посредине – это и значит дать врагам трудящихся время собрать свои силы и облегчить им борьбу. Революция не знает остановки. Враги трудящихся, кулаки, помещики, буржуазии, империалисты всех стран – только и ждут того часа, когда рабочие и крестьяне падут духом, устанут, ослабеют. Но нет, товарищи, мы не дадим им этого часа торжества. Мы сбросим сомнения и справимся с усталостью. Не вздыхать о прошлом, не оглядываться назад должны мы, а смело грудью своей проклядывать путь царству коммунизма, где навек покончен с голодом, войнами, со всем темным наследием проклятого капитализма. Вперед же, товарищи, по пути, ведущему к светлому будущему. История за нас, победа за мировым коммунизмом. Ораторское мастерство Калантай, ее революционный темперамент, разносторонние знания, обаяние ее личности создали Александре Михайловне славу одного из лучших партийных агитаторов. Она была любимицей балтийских моряков, частой участницей их горячих митингов. Ее слушали тысячи и тысячи рабочих России, Западной Европы, Америки. Одной из особенностей Калантай как оратора было умение ясно, откровенно, убедительно ответить на самые острые и животрепещущие вопросы. 1919 году, в условиях военной разрухи, пожалуй, самым острым был вопрос о борьбе с голодом. Царь-голод нагло разгуливает по миру. Царь-голод чувствует себя властелином. Под тяжелой стопой его гибнут дети, юноши, гибнут ценные, живые, рабочие силы. Почему властвует царь-голод? Кто призвал его в мир? Кто виноват, что так жестоко терзает он народ? Голод родила не революция, а четырехлетняя мировая война. В голоде виноваты не большевики-коммунисты, а враги трудящихся буржуазии всех стран. 4 года все народы заняты были не созданием новых богатств, а истреблением накопленного. 4 года работали не на жизнь, а на косаря хлеб. 4 года вместо того, чтобы строить корабли и паровозы, чинить вагоны и пути, человечество по приказу хищников, капиталистов занималось тем, что безрассудно топило, взрывало суда, везущие то золотое зерно, то запасы топлива. 4 года изнашивались паровозы, а вместо них лились пулеметы и пушки. Транспорт – мер хозяйственной жизни народа. Расстроен транспорт, голод неминуем. От голода страдает не одна наша Россия. В Англии, Франции, Швейцарии, Швеции нет еще революции у власти буржуазии, но и там голодает и холодает народ. Житница мира, Америка, и та живет под угрозой дороговизны и голода. Как же бороться с голодом? Где выход? Выход один. Согласиться, организоваться рабочим всех стран вокруг 3-го коммунистического интернационала, наладить мировое хозяйство по-новому, по-организованному, коммунистическому, покончить с анархией капиталистического производства. Это главная цель. Но пока есть и другая цель у русских рабочих и крестьян, живущих в Советской России. Взяться вплотную за дело налаживания транспорта. Товарищи железнодорожники, рабочие паровозники вагоностроительных заводов, грузчики, служащие во всех отделах транспорта, все на работу, все на борьбу с царем-голодом. Только дружным усилием самого пролетариата, только широкой самодеятельности рабочего класса по плечу победа над грозным и жутким врагом. Страница 2. Борец за равноправие женщин. Мой первый вклад, конечно, то, что я дала в области борьбы за раскрепощение трудящихся женщин и утверждение их равноправия во всех областях труда, государственной деятельности, науки и прочее. При этом я неразрывно связывала борьбу за раскрепощение и равноправие с двойной задачей женщины. Она и гражданка, и мать. Александра Михайловна была одним из первых организаторов женщин-работниц в России. Ее труды по женскому вопросу, собранные воедино, составили бы несколько томов. После революции, будучи в составе первого советского правительства наркомом государственного презрения, Калантай многое сделала для организации охраны материнства, для улучшения положения работниц и крестьянок, нуждающихся в помощи государства. В марте 1919 года Калантай выступила с докладом по женскому вопросу на 8-м съезде партии. Незадолго до этого и была записана ее речь к женщинам-работницам. Товарищи работницы! Долгие века женщина была угнетена и бесправна. Долгие века она была лишь придатком при мужчине, его тенью. Муж кормил жену, за это жена подчинялась его воле, покорно несла свое бесправие, свое домашнее и семейное рабство. Октябрьская революция раскрепостила женщину. Теперь у крестьянки такие же права, как и у крестьянина. У работницы такие же права, что у рабочего. Женщина всюду может выбирать, может быть членом совета и комиссаром, и даже народным комиссаром. Но если по закону женщина равноправна, то жизнь еще не раскрепостила женщину. Работница, крестьянка, еще в кабале у домашнего хозяйства, еще рабыня в своей собственной семье. Задача рабочих сейчас – наладить жизнь так, чтобы снять бремя, заботу о детях с плеч женщины, чтобы облегчить работницы и крестьянки кабалу домашнего хозяйства. Рабочий класс заинтересован в том, чтобы раскрепостить женщин и в этих областях. Рабочий должен понимать, что женщина – такой же член пролетарской семьи, как и он сам. Ведь женщина трудится наравне с мужчиной в коммунистическом обществе. Женщина и мужчина должны быть равноправны. Без равноправия женщин нет коммунизма. На работу же, товарищи работницы, беритесь за свое раскрепощение. Стройте ясли, дома, материнства, помогите советам налаживать общественные столовые, помогите коммунистической партии построить новую светлую жизнь. Ваше место в рядах тех, кто борется за раскрепощение трудящихся, за равенство, за свободу, за счастье ваших детей. Ваше место работницы-крестьянки под красным революционным знаменем мирового победного коммунизма. Страница третья. Интернационалистка. В годы борьбы с царизмом большую часть времени Калантай пришлось провести в эмиграции. Свободно владея несколькими иностранными языками, Александра Михайловна принимала деятельное участие в международном рабочем движении, в работе социал-демократических партий Европы. В период Первой мировой войны, когда эти партии захлестывает волна шовинизма, Калантай страстно выступает против всех форм национализма, против империалистической бойни, за революционный выход из войны. Александра Михайловна выполняет задание Ленина по сплочению левых сил на международной социалистической арене с целью подготовки к созданию третьего коммунистического интернационала. Калантай не просто боролась с национализмом, как с враждебной идеологией. Она обличала его со всей страстью своей души. Часто, идя на собрание, хочется вылить все свое возмущение в громовой, кипящей негодованием речи, чтобы всколыхнуть, поднять к протесту. Ослепли. Как не видеть, не ощущать, не улавливать, что мир делится сейчас не по нациям, а по классам? Я ясно ощущаю свою душевную связь со всеми теми народами, где я жила и работала. И каждый люблю по-своему. Но именно потому, что все они мне близки, я не понимаю этой ненависти друг к другу, этого подлого национализма. Надо другое, и это будет. Желанное свершилось. В Красной Москве сердце революционного движения восставшего угнетенного класса основан третий коммунистический рабочий интернационал. Золотыми буквами будет списано 4 марта, день основания третьего интернационала в истории трудной, геройской борьбы пролетариата за свое освобождение от ига и цепей капитала. Рабочий и сознательный крестьянин помнит ту боль, то недоумение, то горькое разочарование, какое охватило всех верных и стойких борцов за рабочее дело, когда по миру пронеслась весть. Час объявления мировой хищнической войны в 1914 году французские, английские, германские социалисты изменили знамени международного братства рабочих, протянули руку примирения собственной отечественной буржуазии. Тот мрачный час распался, умер второй рабочий интернационал. И буржуазия торжествовала великую победу. Она думала, она надеялась, что ей удалось сломить, сразить, убить сопротивление рабочего класса. Но буржуазия жестоко ошиблась. Не все социалисты изменили красному знамени труда и солидарности. Остались верные и стойкие борцы, Карл Ликнес в Германии, товарищ Гильбо во Франции, Ленин и с ними немало русских товарищей. Тогда, в начале мировой войны, их была горсточка, но они стойко с верой неустрашимо боролись за дело рабочих. Превратить войну хищников в восстание пролетариев всех стран против ига капитала, построить мир братства, товарищества, равенства, покончить навсегда с войнами, таков был их лик. Сейчас лик весь превратился в живое дело. Россия стала рабоче-крестьянским государством, сброшена власть буржуазии. Поднимается, организует свои силы рабочий класс Германии, Австрии, Франции. Всего мира радостные вести принесли нам в Москву братья-товарищи других стран. Бодро, радостно, с верой берется за работу Третий интернационал. Дни капиталистического господства сочтены. Калантай была хорошо знакома с выдающимися деятелями международного социалистического движения, видными интернационалистами – Августом Бебелем, Жаном Жаресом, Карлом Либкнехтом, Кларой Цеткин, Розой Люксембург. Особенно близкие и дружеские отношения связывали ее с Либкнехтом и его семьей. Из дневниковых записей, сделанных в 1914 году в Берлине, где застала Александру Михайловну начало Первой мировой войны. Вчера социал-демократы голосовали за бюджет. Да-да, голосовали за войну. Я не знаю, что страшнее. Жуть ли за участь сына или отчаяние за их голосование? Да, Либкнехт – исключение. Его травят, называют предателем, считают помешанным. Но он продолжает вести свою линию. Только что бросила по телефону свое спешное «прости» милым Либкнехтом. Увидимся ли? Когда? Убит Либкнехт, убит предательской рукой, убит за то, что стойко бесстрашно защищал рабочее дело, что не шел на сделки с эксплуататорами, с буржуазией, с представителями капитала и собственности. Карл Либкнехт убит. Где то сердце рабочего крестьянина, который не дрогнет болью и скорбью в ответ на эту жуткую вещь? Имя Либкнехта стало символом, вокруг которого сплетались мысли и устремления рабочих всех стран за время безумной мировой войны. Молоду, стойко и верно служил он рабочему делу. Отважно боролся он против русской военщины еще задолго до войны. Страстно звал юношей организовать свои силы вокруг социалистического революционного знамени. Его почин положил начало движению социалистической молодежи в Германии. Не раз запирали германские власти неукротимого Либкнехта за тюремные решетки. Но плен тюрьмы лишь закалял рабочего героя. Грянула мировая война, и Либкнехт первый крикнул рабочему миру: «Остановитесь! Эта война не наша! Ее победа – победа наших врагов! Уж если умирать, умрем за свое, за рабочее дело!» И снова за правду, за то, что бесстрашно шел на защиту рабочего дела, Карла заточили в темницу. Германская ноябрьская революция освободила его. Тогда со всем пылом его большого горячего сердца бросился Либкнехт в бой против мировых хищников за победу коммунизма. Либкнехт не знал уступок и сделок. Он боролся открыто, честно, отважно. Он пламенно любил рабочий класс, его святое дело. За это убили его предатели, враги рабочего класса. Пусть же память о нем зажжет сердца пролетариев страстным желанием завершить то дело, что начал Лисей, освободить мир от несправедливости и иго капитализма. Страница 4. Дипломат. Наибольшую известность приобрела деятельность Калантай как первой в мире женщины-посла. В 1922 году партия направила ее на дипломатическую работу. В качестве полномочного представителя и посла Советского Союза Калантай работала в Норвегии, Мексике, Швеции. В этой работе Калантай смогла широко применить то, чему она научилась у Ленина. Умение сочетать принципиальность и классовый подход к политическим вопросам с тактической гибкостью и реализмом. Александра Михайловна была одной из тех, кому довелось в те трудные годы на практике осуществить ленинский принцип мирного сосуществования государств с различным социальным строем. Ей принадлежат большие заслуги в прорыве дипломатической и торговой блокады Советской России, в укреплении внешнеполитических позиций нашей страны. Из письма Калантай, написанного в 1930 году, в период ее работы советским полпредом в Швеции. Трудное время сейчас. Чувство, что мы здесь на аванпостах. Огонь бьет в первую очередь по нас. День и ночь на посту, часовыми. Еще никогда так четко этого не ощущалось. И не было столько трудностей, столько забот, чтобы все учесть, предвидеть, не ошибиться. На посту такова жизнь. В годы Великой Отечественной войны Александра Михайловна провела сложные неофициальные переговоры с президентом Финляндии Паасикиви с целью подготовить выход этой страны из войны и ее разрыв с гитлеровской Германией. Миссия Калантай увенчалась полным успехом. К сожалению, не сохранилось звукозаписей выступлений Александры Михайловны, относящихся к ее дипломатической деятельности. О Калантай-дипломатии рассказывает академик Иван Михайлович Майский. Редко можно было встретить женщину такой обаятельности, культуры, молниеносной мысли, какой была Александра Михайловна. И вместе с тем, эта обаятельная женщина была искусным дипломатом. Я близко наблюдал ее дипломатическую деятельность в течение четверти века. И могу сказать, что наиболее характерными чертами Александры Михайловны в этой области были смелость, выдержка, гибкость и реалистический подход к людям и событиям. Нужна была очень большая смелость для того, чтобы стать первой в мире женщиной-послом. Да еще не просто женщиной-послом, а женщиной-послом советского государства. У Александры Михайловны нашлась эта смелость, хотя вся ее предшествующая жизнь не давала ей специальной подготовки для дипломатической работы. Выдержка. Да, ее было много, очень много у Александры Михайловны. Когда она стала советским дипломатическим представителем в Норвегии, а в 1930 году в Швеции, советско-скандинавские отношения были напряженные. Нужны были огромные усилия, настойчивые, терпеливые, разносторонние, усилия годами для того, чтобы растопить, размыть те ледяные нагромождения, которые разделяли обе стороны. И Александра Михайловна сумела сделать крупнейший вклад в это важное дело. Она приобрела необычайную популярность в Скандинавии, как посол, который искренне работает над сближением стран этого района с Советским Союзом. Выдержка Александры Михайловны также проявлялась с большой яркостью в Лиге наций, где она неоднократно бывала членом советской делегации. Я тоже работал рядом с ней и могу засвидетельствовать, что и здесь ее изумительные личные качества играли очень важную роль. Когда я окидываю общим взглядом всю деятельность Калантай в области внешней политики, я без колебания, без всякого колебания, прихожу к выводу, что Александра Михайловна была одним из наиболее выдающихся дипломатов в истории советского государства. Пятая, заключительная страница. Счастье борьбы. Из письма Калантай, написанного ею в день своего 65-летия. Оглядываюсь и нахожу, что жизнь была богата, насыщена, красочна и интересна. Кое-что сделала, меньше, чем хотела, меньше, чем мечтала, но маленький след остается для женщин, для великого строительства социализма, для укрепления мощи нашего любимого Отечества Союза. С юности мечтали о социалистической революции, и мы ее участники. Мало того, мы и строители. Богатая эпоха. И быть в ней вкрапленной – это само по себе счастье. И снова вспоминает академик Иван Михайлович Майский. Когда я думаю об Александре Михайловне как о человеке, мне невольно приходит в голову одна яркая картина из очень далеких дней. Александра Михайловна жила тогда, это было зимой 1913-14 годов, в Англии в качестве революционной эмигрантки из царской России. Я тоже был в Лондоне в качестве эмигранта и часто с ней встречался. Как-то в воскресенье группа эмигрантов, мужчины, женщины, дети, как обычно, собралась в одном из больших лондонских парков Hampstead Heath. Дети бегали и играли, взрослые гуляли и разговаривали. Потом под вечер пошли игры, играли в горелки. И вот вышло так. Я сбежал с своей партнершей вниз по холму и, поймав ее, остановился. В следующей паре была Александра Михайловна. Она понеслась вниз, широко раскинув руки, как будто это были крылья. Платье ее развивалось, и вся ее фигура, и эти руки-крылья, и разметавшиеся волосы были освещены багряным светом заходящего солнца. Картина была до того феерическая, что товарищ эмигрант, стоявший рядом со мной, не выдержал и воскликнул. «Посмотри, посмотри, она вся пронизана солнцем». Да, эта картина осталась в моей памяти как символ Александры Михайловны. Вся она в действительности была как бы пронизана солнцем. В ней было бесконечно много жизненной энергии, оптимизма, бодрости, веры в будущее человечества. Товарищи, много перемен принесла с собой великая Октябрьская рабочая революция. Поглядишь кругом, не узнаешь Россию. Нет царя, не стало помещиков, попритихли попы, уже нагло не выклянчивают себе у крестьян, у рабочих подачи. Присмирели и купцы, и кулаки, толстосумы, не смеют открыто обирать и притеснять народ. Сам трудовой народ стал у власти. Не помещики, фабриканты, богачи, не господа туго набитые мошной управляют Россией, издают законы, судят и милуют. А свой же брат, рабочий крестьянин, находится в советах, пишет законы, следит за их выполнением, заседает в народном суде, распоряжается Красной армией. Новая стала Россия, не похожа на прежнюю. Плохо ваше дело, господа мировые хищники. Рабочий народ поднимается, рабочий люд понял, что спасение его в коммунизме. Изменилась Россия, теперь вперед за другими странами. Дрожите, грабители, ваш час пробил. На смену мира угнетения, рабства и слез идет светлый мир международного братства рабочих.